сказкам из розовых ртов. Они не знают, как я обожаю летать головой в песок. Они никогда не умели лежать на асфальте навстречу дождям. Они никогда не поймут, что сегодня в мой дом пришел снег. Ты можешь напомнить с усмешкой, на кого я похож. Тогда я скажу тебе, что же ты можешь идти. Здесь было темно, но никто никого не держал. Мой мокрый асфальт я берег не до топота временных ног. Все будет как раньше, по стенам течет потолок. Я снова один, но надеюсь уже навсегда. А люди приходят и душат перила рукой. А люди приходят наверх и меня толкают в песок. Но я обожаю летать головою в песок. Да, я обожаю лежать на асфальте навстречу дождям. Ко мне сегодня, наверное, опять придет ночью снег. И я не хочу понимать, зачем я вам всем и ему.